Глава 12. Вау! Даша с интересом разглядывала книжные полки. А это что? Она взяла в руки тяжелый том с обложкой, с потеневшей от времени кожи. «Ты что, на тренировки не ходишь?» — спросил Юра Плетковского. «Да дела всякие, Михалыч еще не приехал?» «Нет». «Это старинный вавилонский трактат по магии», — с важностью произнес Николай. Он стоял так близко от Даши, что его борода щекотала Даша на ухо. Нельзя сказать, что это нравилось Матвееву. Поэтому он прервал разговор со Славиком и подошел поближе. «Редчайший экземпляр», — Николай любовно погладил книгу. Юра пригляделся. «А почему написано про древнееврейский?» — поинтересовался он. Николай на мгновение смутился, но только на мгновение. «Это перевод», — сказал он. «Оригинал вообще на камне высечен, клинописью». И демонстративно посмотрел на часы. «Пора», — сказал он. «Слава, иди приготовь все к службе». «А кошатник?» — удивился Славик. «Я его отстранил», — высокомерно заявил лидер. Слава вышел, а Николай небрежно захлопнул фолиант. «Настоящая мудрость не передается через книги», — важно изрек он. «Только из рук в руки. Непрерывная цепь. Книги полезны только тому, кто знает ключ. Боги ревнивы и мстительны, но вы не должны страшиться их гнева. Я сумею вас защитить». Он положил руку на Дашино плечо. «Я подарю вам вершины магии». Его горящие черные глаза отражались в Дашиных зрачках. «Повинуйтесь мне, царевна, и я разорву для вас покрывало тайны». Юра кашлянул, и лидер сатанистов с неудовольствием поглядел на него. 11, заметил Матвеев. «Да, верно, минуту». Николай полез в шкаф, вытащил 3 черных балахона. Протянул по одному Юре и Даше. «Наденьте, на голое тело». «Это обязательно?» — усомнилась Даша. «Да, не беспокойтесь, царевна, они чистые». «Ага, отвернитесь». Даша быстренько скинула одежду, натянула балахон. «Все», — сообщила она, повернулась к окну и попыталась разобраться с рукавами. Балахон был размера на 4 больше, чем ей требовалось. К счастью, рукава можно было перевязать шнурками, а талию черным кожаным поясом. Даша откинула назад капюшон, поглядела на себя в темное оконное стекло и нашла, что выглядит неплохо. Николай и Юра уже оделись. Николай достал серебряный потир. Потир — церковная чаша. Распечатал бутылку молдавского вина, налил с полстакана. Совершил над чашей несколько пасов, незаметно сдвинул крышечку, подаренного дефером перстня. 2 зеленоватые капли упали в вино и тут же растворились. «Выпейте, царевна», — сказал он, протягивая потир Даше. «Что это?» «Вино, но я вложил в него свою оберегающую силу». Даша выпила, слегка поморщилась. «Кислое!» «Дело не во вкусе», — строго произнес Николай. «Теперь идемте». Эта комната уже была знакома Юре. Черные стены, кнуты и ножи, перевернутое распятие, шторы задернуты. На полу пятиугольником сальные черные свечи. 6-ю свечу Плетковский вручил Николаю. Даша вцепилась в Юрин локоть. «Это что?» Взгляд ее был устремлен на перевернутый крест. Вместо Матвеева ответил Николай. «Это первая из тайн, царевна», — произнес он с достоинством. «Тайна истинного источника силы и магии». Он распахнул балахон и поднял свечу так, чтобы Даша увидела нарисованную на тощей груди сатаниста перевернутую пятиконечную звезду с вписанной в знак козлиной мордой. «Понятно», — сухо проговорила Даша. «Юра, пошли отсюда». «Царевна!» — воскликнул Николай. Даша уже была в коридоре. Она яростно сорвала с себя балахон и швырнула его на пол. Ногая, она вбежала в комнату, где они переодевались. Натянула собственную одежду. «Скидывай эту дрянь!» — крикнула она Юре. Юра повернулся к ней спиной. Стянул с себя балахон. В этот момент в комнате появился Николай. Глянул на Юру, потом на Дашу, чуть усмехнулся. «Ты не уйдешь, царевна», — спокойно сказал он. «Еще как уйду», — яростно пообещала Даша. «Только попробуй мне помешать». За спиной Николая возник Плетковский. Юра поспешно застегнул молнию. Он вспомнил про арсенал на стенах черной комнаты. «Нет, вроде у Славика в руках ничего нет». «Это невозможно, царевна», — покачал головой Николай. «Обряд уже начат. Если он будет прерван, гнев сатаны падет на тебя». «Я рискну», — отрезала Даша. «Матвеев, ты готов?» «Да». «И получаса не пройдет, как ты раскаешься и прибежишь обратно», — посулил Николай. «Дьявол войдет в тебя. И только я смогу». «Но ты, козлиная морда», — рявкнул Матвеев, — «если ты хоть что-то...» «Юра, что ты слушаешь этого придурка?» — вмешалась Даша. «Вавилонский маг, да? А ну с дороги!» И резким толчком отшвырнула лидера сатанистов в сторону. Юра одобрительно хмыкнул. «Мурзин, Дашкин сенсей, конечно, не зимородинский, но кое-чему учит». На всякий случай Матвеев бросил предостерегающий взгляд на Славика. Тот понял правильно и защищать лидера не стал. В прихожей Даша подхватила сумочку, проверила. Газовый пистолет, который она предусмотрительно захватила с собой, на месте. А могли и спереть. Юра отпер двери. «Ты еще вернешься!» — крикнул вслед Даше Николай. Ответа не последовало. «Куда теперь?» — спросил Юра, когда они вышли на улицу. «Ты знал, что это сатанисты?» — напрямик спросила Даша. «Знал», — Юра пожал плечами. «А ты что, разве не знала?» «Интересно, откуда?» — язвительно спросила Даша. «Да Николай вроде говорил», — промямлил Матвеев. «Ага, про сады Семирамиды и вавилонскую магию?» «Да какая разница?» — Юра пожал плечами. «Магия и магия». «А такая?» — Даша сердито взмахнула сумочкой и прибавила шаг. «Я уже от этих сект наклебалась. Хватит». «Да ладно тебе», — Юра поймал ее руку. Ладошка была непривычно сухая и горячая. «Эй, ты в порядке?» Даша остановилась, нахмурилась. «Что он за вино тебе налил?» — с беспокойством спросил Матвеев. «Да обычный молдавский компот», — Даша встряхнула головой. «Не крепче твоего шампанского». «Наверное, перенервничала. Поеду-ка я домой». «Конечно», — согласился Юра. Они двинулись к Чернышевской, но на полпути Даша начала понимать, что именно с ней происходит. «Я пошла к Наталье Тимуровне», — решительно сказала она, и, не дожидаясь ответа, быстро зашагала в сторону улицы Пестеля. Так быстро, что Юра еле за ней поспевал. «Дашка, что с тобой?» — еще больше забеспокоился он. «Нормально», — сцепив зубы, проговорила Даша. Кожа ее уже начала гореть. «Надо с ней поговорить». Еще больше ускорила шаг. Через 5 минут она уже стояла у двери и давила на звонок. «Даша!» — Юра попытался ее обнять, но она резко отбросила его руки. «Не трогай меня!» Еще минута, и она начнет срывать с себя одежду. «Кто?» — бросили из-за двери. «Наталья Тимуровна, это я, Даша!» Дверь приоткрылась. «Юрка, пока!» — процедила Даша сквозь зубы. «Уходи быстро, пожалуйста!» «Но...» «Завтра, я тебя очень прошу, Юрочка!» Даша видела, как шевелятся его губы, но не слышала, что он говорит. «Пока!» Распахнулась дверь, Даша шмыгла внутрь и тут же захлопнула дверь за собой. «Даша, что случилось? Вы поссорились?» Наташа положила ей руку на плечо. Даша вывернулась, сцепила пальцы. «Наталья Тимуровна, не трогайте меня!» «Что с тобой?» «Кажется, меня напоили какой-то дрянью, афродизиаком». «Чем?» «Афродизиаком. Возбудителем сексуальным». «Кто? Юра?» «Нет, конечно. Черт! Сделайте что-нибудь! Что-нибудь можно сделать?» Даша тихонько взвыла. «Если она расцепит руки...» «Я поняла», — сказала Наташа. «Сделать можно. Пошли-ка в ванную».